Одним пальцем я отгибал задние ножки, пока не сумел ухватить их и вытащить поросенка. Все из-за него. Боюсь, он погиб, слишком долго его там сдавливало. Однако другие, может быть, живы. Сейчас проверим. Я снова намазал руку, погрузив ее почти по плечо, и у самого зева матки нащупал еще одного поросенка, дотронулся до его мордочки, и мне в палец впились крохотные, но очень острые зубы. Я испустил невольный вопль и взглянул на фермера с моего каменного ложа. Но этот, во всяком случае, жив. Сейчас я его вытащу. Но у поросенка было на этот счет свое мнение. Он не проявил ни малейшего желания покинуть теплый приют, и едва мне удалось зажать между пальцами его скользкую ножку, как он ее тут же выдергивал. После двух минут такой игры руку мне свела судорога. Я расслабился, откинулся на булыжник, не извлекая руки, закрыл глаза и мгновенно очутился на балу в тепле под потоками яркого света. Я держал свой огромный бокал, а Франсуа лил в него шампанское. И вот я уже снова кружусь в вальсе, совсем рядом с оркестром, а дирижер улыбается мне и кланяется, словно всю жизнь ждал встречи со мной. Я улыбнулся в ответ, но лицо дирижера куда-то уплыло. На меня бесстрастно смотрел мистер Аткинсон, а луч фонарика, освещавший его снизу, придавал зловещий вид его небритым щекам и косматым бровям. Я заставил себя очнуться и оторвал щеку от пола. Только этого не хватало — уснуть во время работы. То ли я очень устал, то ли шампанское не выветрилось до конца, я снова напряг руку, крепко зажал ножку, и поросенок, как не упирался, вынужден был появиться на свет. Впрочем, он тут же смирился со случившимся и философски засеменил вокруг материнской ноги к соскам. «Она не тужится», — сказал я. «Прошло столько времени, она совсем измучилась. Придется сделать ей укол». Еще один мучительный переход по грязи до машины, инъекция питуитрина в бедро родильницы, и минуту-другую спустя начались сильные схватки. Препятствий больше не было, и вскоре на соломе заворочился розовый поросенок. За ним почти без перерыва второй, третий. «Как с конвейера сходит», — сказал я. Мистер Аткинсон буркнул что-то невнятное. Всего родилось 8 поросят, и фонарик почти совсем уже перестал светить, когда вышла темная масса последа. Я потер замерзшие плечи. Ну, вот и все. Меня пробирала дрожь. Не знаю, сколько времени я простоял, созерцая чудо, которое никогда не может приесться. Как новорожденные поросята встают на ножки и сами находят путь к длинному двойному ряду сосков, а мать полегоньку поворачивается, чтобы удобнее подставить их голодным ртам своего первого потомства. Поскорее одеться. Я еще раз попробовал намылиться этим куском мрамора, но победа снова осталась за мылом. Меня заинтриговала мысль, от деда или от прадеда получили его в наследство нынешние владельцы. Моя правая щека и весь правый бок покрылись коростой липкого сохнущего навоза. Я отодрал, что мог, ногтями, а потом ополоснулся с тылой водой из ведра. «Есть у вас полотенце?» — спросил я, стуча зубами. Мистер Аткинсон безмолвно протянул мне мешок с навозной коркой по краям, душно пахнущий отрубями, которые в нем когда-то хранились. Я принялся растирать им грудь, и пока ее запудривала затхлая мучная пыль, последние пузырьки шампанского унеслись в щели крыши и грустно лопнули в ночном мраке. Я натянул рубашку на шершавую спину с ощущением, что вернулся в собственный мир. Застегнув куртку, я подобрал шприц, флакон с петуитрином и вышел из закутка.